из постоянного чуда присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христову, с Его божеством и душою соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворение его в душу живу, и бысть, сказано, человек в душу живу. А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становятся не только в душу живу, но и в дух животворящий. И это все на моих глазах. И я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой, какие страшные таинства ты творишь! Каких неизглаголанных тайн ты сделал меня зрителем и причастником! Слава тебе, Творче мой! Слава тебе, Творче тела и крови Христовых!